сведения о житии преподобного Левки Волоколамского. Память 17-30 августа. Преподобный Левки Волоколамский был основателем Успенской пустыни на реке Рузе. Пустынь находилась в 32 верстах от города Волоколамска и в 2 верстах от села Середы Стратилатского. Преподобный Левкий был учеником преподобного Пафнутия Боровского. Представление 1 мая 1477 год. И с постником преподобного Иосифа Волоцкого. Представление 9 сентября 1515 года. Время основания преподобным Левкием пустыни может быть определено из данных жития преподобного Даниила Переяславского. Представление 7 апреля 1540 года. Преподобный Даниил по вступлению в Боровский монастырь в 1466 году был поручен преподобным Пафнутием, старцу Левкию, как опытному в духовной жизни подвижнику. Через 10 лет, то есть в 1476 году, старец и ученик удалились в Волоколамские пределы, где прожили вместе в основанной пустыне еще 2 года. После этого преподобному Левкию было при основании пустыни 62 года. Устроив обитель, он прославился среди окрестного населения подвигами иноческой жизни. Преподобный Левкий скончался в глубокой старости, по преданию 17 июля, в конце 15 века. Он был погребен в основанной им пустыне. В иконописном подлиннике образ преподобного описывается под 17 июля. Подобием сет, борода по доле Сергиевы, волосы не с ушей, схима на плечах. В руке листовка, ризы монашеские. Память преподобного Левки совершается также 14-27 декабря и 17-30 августа, в день святого мученика Левкия.